Эпилог. Я проснулась с первыми лучами солнца, села на кровати, потянулась и обнаружила рядом с собой мышь. В первый момент была готова заверещать от неожиданности, но потом взяла себя в руки. Во-первых, подарочная мышь в этот раз лежала не на подушке, а почти что в ногах. А во-вторых, теперь это действительно была мышь, а не здоровенная крыса. А значит, у нас намечается некоторый прогресс. «Молодец», — сказала я коту. «Большое спасибо за подарок. А теперь ты знаешь, что делать». Он действительно знал. Одним прыжком достиг кровати, схватил мышь в зубы, а после следующего прыжка оказался на подоконнике. Раз — и исчез, как будто и не было. Ну вот, всего-то полгода прошло. Так, глядишь, через годик-другой он обучится и вовсе пропускать этот этап — притащить мертвую мышь хозяйке. «Балуешь ты его!» — раздался голос тапочек. «По-хорошему, сапогом бы в него швырнуть за такое!» «Сапогом?» — я сделала вид, что задумалась. «Думаю, лучше все-таки тапочкой. В следующий раз так и сделаю». Никто, конечно, мою угрозу всерьез не воспринял. Тапочки пропустили мои слова мимо ушей и продолжили ворчать. «И сама от рук отбилась. Вчера домой за полночь пришла. Где это такое видно?» Я сложила руки на груди и уставилась на тапочки укоризненным взглядом. «Я вчера, между прочим, была на свидании со своим же собственным женихом. И мы бы с удовольствием остались дома, если бы лавка не блокировала намертво дверь моей комнаты, когда он приходит. Уж нашли бы чем заняться». «И правильно блокирует. Неприлично это до свадьбы. Вот как поженитесь, она вам целую спальню с семейным ложем отгрохает, а пока не положено». «А раз не положено, так нечего ворчать. Буду гулять сколько хочу. Скажите спасибо, что вообще домой возвращаюсь, а не закрыла лавку на 2 недели и не переехала жить к жениху». Тапочки тут же замолчали, явно напряженно обдумывая такую перспективу. Я развернула скатерть. На ней тут же образовалась чашечка ароматного кофе, легкий салатик и яичница с помидорами. Всегда считала такой завтрак идеальным. После того, как я отказалась возвращаться в свой мир и решила остаться в лавке навсегда, все стало меняться. Медленно, почти неуловимо, но верно. Во всяком случае, на завтрак, обед и ужин я теперь неизменно получала именно то, что хотела. Просто магия какая-то. Впрочем, действительно ведь магия. Я уже приступила к завтраку, когда услышала. «Спасибо», — удивленно воззрилась на тапочки. «Это вы к чему?» «Сама же говорила. Скажите спасибо, что лавку не закрыла. Вот и говорим. Если лавку на 2 недели закрыть, это для торговли плохо. Совсем плохо». «Надо же, какие мастера маркетинга у нас тут образовались». Я закончила с завтраком, умылась, прихорошилась, упаковала себя в форменное платье с воланами и вышла в торговый зал. Тут же чередой пошли покупатели. «Здравствуйте. Мне бы малый сборник заклинаний», — попросил вихрастый парнишка, явно из числа студентов. «Они теперь часто к нам приезжают. Некоторые даже из столичных вузов наведываются. Считается, что у нас один из лучших ассортиментов среди всех магических лавок этого королевства, что крайне удивительно. Обычно в маленьких городках и магические лавки под стать, небольшие, со скудным ассортиментом, собственно, ровно такие же, как в свое время досталось мне. Учебная литература и магические канцтовары у нас на 2-м этаже», — с улыбкой ответила я парнишке. «Ах, да, совсем забыла сказать. Лавка у нас теперь 2-этажная. Так что я не шутила насчет богатого ассортимента. Новый этаж она нарастила 3 месяца назад. Первую неделю я бегала по лестнице туда-сюда и к концу рабочего дня совершенно выбивалась из сил. Поставила вопрос ребром. И какое счастье, мне разрешили нанять помощницу. Так что теперь отделом книг и канцтоваров заведует Мартина. Она с радостью уволилась из своей кафешки и приняла эту должность. Во-первых, быть поближе к волшебным товарам для будущей студентки магической академии само по себе полезно. А во-вторых, не случайно же я определила ее именно к книгам. Работа продавца позволяет в тихие часы посидеть за прилавком да полистать свой товар. Впрочем, этих тихих часов становится все меньше. Сундук постоянно расширяет ассортимент, а лавка — площадь. Ох, чую, скоро у нас будет магический торговый центр. На пороге появилась симпатичная девушка с ямочками на щеках. «Мне, пожалуйста, универсальную форму для выпечки. Только ту, что 7 разных видов пирогов печет. Та, что 15, говорят, барахлит и путается в режимах. Да и вообще, 7 видов пирогов вполне достаточно для того, чтобы тебя считали хорошей хозяйкой». «Абсолютно согласна», — подхватываю я. 7 видов пирогов вполне достаточно. Но если встретите того, у кого форма барахлит, скажите, пусть приносит. Заменим в лучшем виде». «Нет», — замахала руками покупательница. «Это не у вас брали. Ваш товар всегда хорошо себя ведет и не ломается». Покупатели, как всегда, шли один за другим. Я уже подумывала о том, чтобы сделать перерыв на обед, когда дверь снова распахнулась, и на пороге появился тот, при входе кого мое сердце начинает радостно стучать. Граф Эльмон Керт, мой жених, ну и по совместительству инспектор. Но что-то я сомневаюсь, что сейчас он пришел именно инспектировать. «Здравствуйте, что пожелаете?» С улыбкой спросила я, заранее зная, вряд ли он будет что-то покупать. Чтобы обеспечить меня свободой выбора, он в свое время выкупил товаров на крупную сумму, не особенно заботясь о том, нужны они ему или нет. «Желаю, чтобы наша свадьба была уже завтра. Напомню, почему мы назначили ее через целых полгода после того, как решили пожениться?» «Тапочки посоветовали», — вздохнула я. «Но осталось уже 2 недели. Это не очень много». «Да почти что вечность. Но у меня есть для тебя сюрприз». Граф положил на прилавок фотографию. Я взяла ее в руки и едва устояла на ногах. На фото был сам Эльмон, но вот место... Он стоял у дороги, и за его спиной проносились автомобили. Он был в моем мире. «Но как?» — изумленно воскликнула я. «Очень просто». Я посмотрела на него недоверчиво, и он поправился. «Ну да, непросто. Куча времени на это ушло. Помнишь, ты продала мне шкатулку, сборник заклинаний? Вот там и нашлось кое-что нужное. Пришлось, конечно, доработать, кое-что переделать, но зато теперь мы точно знаем, где проведем медовый месяц. Эй, Маша, ты меня слышишь?» Я, конечно, слышала. Но так, будто издалека. Потому что в мыслях уже составляла целый список мест, которые мы должны посетить вдвоем, а заодно список дел. Полетать на самолете, прокатиться в лифте, обязательно вызвать такси, а еще речной трамвайчик, квест-комнаты, кино, театр. Ох, это будет очень насыщенный медовый месяц.